Сутки быстро пролетели, копался в сети в основном. Утром после душа, устроившись на кровати, вещи частично разложил, частично в углу кучи сложены, я подумал, и отправил вызов на номер секретариата владельцев станции, их там два десятка числится, не один, но эти самые крупные. Кому повезут попасть, ответил Искин понятно. Искин запрашивал информацию по своему интересу, а я монотонно требовал прямого общения с одним из владельцев. То, что они скупают разные редкости, их специфика, узнал еще на борту крейсера, от его техников. 5 минут и мне ответил моложавый такой мужчина, сердцеед, я бы его за Альфонса принял, думаю, седина это образ, очень шла, иначе бы убрал. Я Седрик Винс, один из владельцев станции. Какой у тебя ко мне интерес? Я же, параллельно пробивая информацию по тем данным, что он сообщил, кстати, действительно один из владельцев, параллельно занимает должность начальника СБ станции, вот и сообщил. Продать хочу нечто. Что именно? А я не знаю. Спецслужбы империи вокруг меня хороводы водили, заинтересовал. Решили подставить, дали кофр через своего человека, мол, на планете передашь брату. Заплатили, а там меня взяли. Только контейнер другой, я заменил. А когда его проверяли специальным сканером, понял, что внутри что-то из пси. Я дикий, недавно стал гражданином, но не идиот, спер средства подставы и даже смог на эту станцию доставить, что внутри не знаю, даже не открывал. Смысла не вижу, нет у меня специального сканера. Там может быть барахло, мусор, а может и что-то ценное. Думаю второе, больно отпускать меня не хотели, но адвокат молодец, смог открыть дорогу. Скидываю маршрут к моему офису, буду ждать тебя через полчаса. Где гостиница твоя, уже в курсе, успеешь, буду. Вот так быстро оделся, комбез натянул, это новый, тот что подарили на крейсере продал. Да я все продал, что там дали, жучков боялся, и новое купил. Из хранилища достал нужный кофр, такси уже ждали и за 15 минут добрался до нужного офиса. На входе меня проверили двое в бронекостюмах, один и сопроводил в нужный кабинет. Тут длинный стол для совещания оказался, из другой двери зашел и сам Винс, со старичком, видимо эксперт. Так что я положил контейнер на стол и сделал шаг назад, давая дорогу профессионалам. Я стоял и смотрел, как старик проверял содержимое кофра разными приборами, у него их 3 было, и показывал результаты на экране планшета Винсу. К слову, старик открыл кофр без страха, видимо знал, что не минирован, проверил сканером, что по Винсу, то он гражданин Республики Тонч, не нашей империи, может и связан с ее спецслужбами, а может и нет, мне без разницы, на самом деле пофиг на это, скажу нашел случайно, споткнулся о кофр, подобрал, продал удачно, а что они мне сделают, Вен сумел держать лицо, у старика на лице скука написано, быстро они закончили, спец вышел, как и боец, мы остались одни, помедлив, явно что-то обдумывая, а может с нейросетью работал, тот наконец сказал, меня заинтересовало содержимое кофра, денег я тебе не дам, у меня сейчас просто нет, вчера крупно потратился, а занимать не хочу, я обменяю содержимое этого кофра на имущество станции. Один из торговцев владел на станции разным имуществом, он связался с тем, что запрещено на станции, особый список, уже казнен, его имущество разошлось по владельцам, я отдам тебе в собственность 2 малых склада. Как раз примерно столько и стоит содержимое кофра. Что решишь? Надо сказать, предложение меня заставило задуматься. Купить такую недвижимость на станции очень сложно, там очередь стать владельцами, в продаже особо и не найти подобного. Один такой склад в районе миллиона стоит, и то цене лет 5 назад, вчера нашел старые логи на торговой площадке, с доплатой чтобы продали, может и больше. Похоже, в кофре что-то ценное, однако и упускать возможность заиметь недвижимость не хочется, поэтому я сообщил, если только оплата регистрации за ваш счет, я на нулях, последние кредиты потратил на такси к вам, как мне это знакомо, чуть усмехнулся тот, хорошо, кофр быстро забрал какой-то работник, а мы покатались на личном лимузине Винса по конторам, карты в ПИ, моего удостоверения личности и взятия забора ДНК хватило. Я стал владельцем недвижимости на борту станции. В списке управляющего Искина станции внесен. В списке младших владельцев не войду, там нужно куда больше иметь недвижимости, но начало положено. Обрастаю потихоньку. Правда, кредитов мне это не принесло. А так шофер Винса доставил к складам, я их изучил. 150 метров в глубину, ширина 60, высота 40, состояние среднее, пустые и вполне приличные. Только один склад в техническом секторе, на 20 этаже, а второй рядом с торговым районом, бойкое место, на 112 этаже. Всего этажей 840, говорю же, большая станция. Сменил коды на замках, припасав их к одному из двух своих планшетов. Все это мое имущество. Шофер Винса даже довез меня до гостиницы, так что занялся делами. Я лично считал, что сделка прошла удачно, и я не хочу знать, что в этом кофре. Даже будут со спецсредствами допрашивать. Ответ один: я не знаю. А пока, пообедав офицерским пайком, проверил, как супруга Элова. Та с большого экрана визора смотрела местные мелодрамы. У нее порядок был, у мужа и его сестры тоже. Работа на одного спеца рассчитана, что отдыхать будет, а те вдвоем по очереди, за два дня все сделают. Вот и прогулялся к местному банку, его филиалы и в империи есть, многие с ним тут работают, а открыл счет на компанию, и отдельно свой, это бесплатно. Номер счета компании скинул капитану корвета, тот доволен был, конвой купцов охранял, потому за срочности платил, скоро уходит, а тут не 4 дня, а 2, премия сверху не мне, а близнецам, мы это обговорили, им тоже стимул нужен, и качество работы на высоте, угадали мы с этим ремонтным комплексом, на счет сразу пришло 2000, остальное по окончанию работ, снимать не стал, хотя на свой личный перевел 1000, пешком вернулся обратно, не стал брать такси, кстати, стоит прикупить свою малую грузопассажирскую платформу, их тут множество вокруг летало, ну и прикинуть, что делать со складами, ведь каждую прошедшую минуту я теряю кредиты, которые мог бы заработать на них, ну тот склад, что у технического сектора, оставлю себе, приобрету жилые контейнеры, видел фирмы, что предлагают их в аренду или купить, сами устанавливают, с квартирками, и буду их сдавать, спрос на долгосрочную сдачу жилья тут довольно большой, техники, что рядом работают, и будут снимать, там же квартирки и для близнецов выделю и сам там жить буду, а вот склад рядом с торговым районом, ХМ, или также под квартиры, для долгосрочной сдачи, не гостиница, или сдать в наем какому торговцу, это куда меньше, на сдаче квартир заработаю куда больше, не моя идея, тут такое обычное дело, немало малых складов так переделаны в многоквартирные дома, хорошая идея, там в очереди на такие квартиры по 5 человек, простаивать не будут, если все хорошо подать, торговцы сами вряд ли будут в таких квартирах жить, но у них множество помощников и помощниц, это как раз для них. Вот так, вернувшись в номер гостиницы, я продолжил мониторить рынок, близнецы закончили с корветом, деньги я получил, капитан работу принял, премию им выплатил, и уже нашел для своих техников новую работу, которую те поспешили выполнить. Средний грузовоз, обслужить маневровые двигатели, один поменять, на день работы, 5000, начали работать, запчасти и движок капитан судна предоставил, я же потратил те средства, что получил, для начала оплатил пошлину регистрации своей компании в сети станций, это действительно дало доступ к большому рынку и заявок на ремонт тут больше, плюс мы под защитой СБ и патрульных системы, челнок пометил, как запрещенный к вывозу, кто прихватит близнецов и с моим челноком попытается уйти из системы, то патрульные тех сразу остановит, также отреагируют, если искин челнока замолчит, он по умолчанию пингуется в системе, его выключит, это будет считаться агрессией в сторону моих техников, также отреагируют, если не предупредят о регламентных работах, эти услуги платные, оплатил на год, ну и заказал себе что хотел, 5000 потратил на оплату пошлины за регистрацию и годовых услуг, осталось 15000, мелочь, но с чего-то же нужно начинать, я неплохо изучил рынок жилья, знал цены на разные районы, смотря, что за квартиры, и потому точно знал, что мне нужно, так что вышел на менеджера офиса продаж таких жилых домов, сделанных на базе обычных грузовых контейнеров, со всей отделкой, конечно, были и под ключ, и описал девушке, что была на связи, что я хочу, нужен контейнер, их фрик называют, жаргонное слово жилых контейнеров, да, ну пусть так будет, мне нужно в одном контейнере жилую квартиру, с дорогой и качественной отделкой, по типу заехал и живи, для себя беру, а на другой половине, рабочий офис, не люблю работать там, где живу, обычный офис, с комнатой отдыха, отдельно помещение мастерской для ремонта бытовой техники, понятно, санузел должен быть, у нас есть такие проекты, я высылаю вам файл с ними, можете подобрать, что нужно. Третий номер, сразу ответил я, изучая содержимое уже пришедшего файла. Как раз то, что нужно. И тут место для малого реактора. Не учел, что он нужен, силовая линия в ангаре слабая, больше только для освещения. Реактор и оснащение для мастерской уже сам приобрету. Аренда или покупка? Покупка. Эта покупка вам будет стоить 14 тысяч. Бонусом идет кофеварка для офиса. Оформляйте. Как будет готов заказ, сообщите, я подойду и открою ворота. Установка столько стоит, 300 кредитов, займет 2 часа. Ваш заказ будет готов через 5 дней. Вас известят. Погодите, я хочу в том ангаре сделать жилой комплекс. Стандарт малый склад ангар, что посоветует, с учетом уже заказанного контейнера. Ну, мы не раз такие заказы выполняли. Все зависит от вашего желания и суммы, что желаете потратить на модернизацию склада. С деньгами да, проблемы. Пока вот на этот фрик хватает едва-едва. Можно взять суды в банках, осторожно предложила та. Подождите минуту, я сделаю запрос в банках. Если подтвердят суды, то поговорим предметно. 2 банка из 6 суды подтвердили, 4 нет, знали, что на мне долгов хватало. По 100 тысяч мог получить от 2 других. 200 тысяч, неплохо, есть с чем работать, так что вернулся к девушке, что терпеливо ожидала. Дай пару минут подождать, это немного. Могу взять на предельной ставке 200 тысяч. О, это неплохо. В стандартный малый ангар входит 12 фриков, 6 у стен в 2 ряда. Если брать компоновку по 2 квартиры, 24 квартиры. Какого уровня квартиру будете брать? Подождите, у меня есть еще один ангар, думаю, всю сумму лучше на него потратить. Это торговый район, 112 этаж, рядом с лифтовым холлом Е. Отличное место. ХМ, та задумалась, явно что-то прикидывая. Для кого вы хотите сделать этот жилой комплекс? Есть предложение? А да, сделать его семейным. Я с мужем и 2 дочками снимаю 2-комнатную квартирку, плачу за нее 1000 кредитов. Муж у меня бармен, и нам еще повезло ее найти, как раз освободилась, но район не лучший. С жильем на станции большая проблема, особенно с комплексами для семей. Предлагаю взять фрики высшей категории, тип Е, каждая квартира, это большая родительская спальня, 2 поменьше детские, гостиная-столовая, кухня и еще 1 комната, которую можно сделать игровой или учебную. За такую квартиру можно смело брать 1600 кредитов, расхватают мгновенно. Зарплаты тут 3-4 тысячи в среднем по низу, есть чем платить. А вот найти свободное жилье – проблема. И у меня много знакомых, у которых та же проблема. Я бы могла рекомендовать ваш семейный комплекс с полной обстановкой, заезжаешь и живешь, такой фрик будет стоить 25 тысяч. Но если вы мне 1 такую квартиру уступите за половину цены на год арендной платы, я проведу все по максимальным скидками, покажу, что и как делать, лучше заказать, и вам каждый фрик будет стоить 18 тысяч. Хватит на 11 штук, 12 можно докупить и поставить позже. Знаете, меня заинтересовало ваше предложение. И еще, остается свободное место в конце ангара. Если от ворот у стен до конца, то там 30 метров свободного. Можно поставить еще 2 фрика, поперек. Было бы неплохо, но политика станции, не только на нашей, оставлять свободное место в жилых комплексах, место отдыха или детские игровые площадки. Вы ведь собираетесь регистрировать семейный жилой комплекс в сети станций? Да, конечно. Думаю, лучше детскую площадку и небольшой скверик для мам. Вы этим занимаетесь? Мы нет, но я дам вам контакт фирмы, что на этом специализируется. Я уже глянул цены, та все верно сказала. Так что если получится, я буду получать почти 40 тысяч кредитов в месяц. Заказ на фрик с моей квартирой в другом ангаре не отменил, а так заключили все нужные договоры, та все здорово помогала, свою скидку за аренду заработал. По настоянию девушки мы даже заключили предварительный договор по аренде, терять возможность получить отличную квартиру, та явно не хотела. Ну и дела пошли. Я даже поставил ее старшей по комплексу, следить за всем будет, и может и дальше платить половину суммы. В принципе, на этом все, суды взял, фирме перевел, работа пошла, долг за 12 фрик, а заказал 12, закрою, когда близнецы достаточно заработают. Дальше больше я особо не крутился, и так нормально. Вообще по трудовому кодексу империи, у моих работников 6 рабочих дней и 1 выходной, я им квартиры должен предоставить, но пока не успел. Поживут тут в гостинице, А вот следующие выходные уже будут обживать свои квартиры, потому как для техников тут непаханное поле и работы хватало, чему близнецы радовались, оба трудоголики. Так пошли дни за днем, пока не пролетел месяц. Я оплатил и все 12 фриков с дорогими квартирами, их поставили, жильцы которых привела Фрия, так звали секретаря фирмы, что занимались фриками, достойные люди, та не желал жить рядом с ХМ, фриками. Оплата вперед, 35 тысяч получал на свой счет, об этих доходах сообщать налоговой империи я не собирался. Отдельная статья дохода, только по компании. Игривую площадку тоже заказал, установили. Дополнительный реактор поставил, пришлось каморку уставить, запитать все квартиры, и скин взял домовой, 5 тысяч стоил, всем управлять, 2 дроида-уборщика, чтобы в чистоте коридоры и игровую площадку со сквером держали. У всех жильцов кодовые ключи к калитке, чтобы пройти на территорию жилого комплекса, двери не нараспашку. Чужих тут не любят. Там живут врачи и медики, торговцы, военные, даже семья офицера СБ, вполне достойные люди. Детвора так и носится, но все квартиры с отличной шумоизоляцией, Фрия знала, что советовать. Ну и зарегистрировал в службах и сети станций, этот семейный жилый комплекс под названием Сварог. И красиво, и непонятно. По Сварог закончил, там все сделано, теперь буду получать арендную плату. Если что, домовой Искин сообщит, он на связи. И я решил такой же семейный комплекс сделать и со вторым ангаром, идея же работает, и техникам и даже инженерам тоже хочется жить в подобных местах. Не всем разрешают размещать фрики в доках или рабочих ангарах. Уже 4 корабельных инженеров, семейные, заинтересовались, мигом слухи разошлись. Пока взял паузу, денег нет. Это не совсем так, но не сильно покривил. За месяц близнецы заработали 42 тысячи кредитов. Это чистый доход, после оплат налоговой империи, зарплат моим работникам, первых выплат по кредитам. Я везде на 5 лет брал, точно те суммы платил, что отмечены в платежках за месяц. Ну и сделал выплаты в 2 банках, тут на станции. И то, что сверху, эти самые 40 тысяч с небольшим, а неплохо, я думал меньше будет. Впрочем, этих 40 тысяч сразу и не стало. Двадцатка улетал на мелкие расходы, для сварога много приобрел, там домовой Искин, долг за 12-й фрик, дроиды-уборщики, сквер и игровая площадка. Еще 2 офицерских игольника-близнецам и по 2 базы знаний 2-го уровня, легкое стрелковое оружие и стрелок, тут оружие разрешено, а без него только рабы ходят. Свой игольник я в кобуре тоже ношу, я ведь близнецам скинул файлы с фриками. Выбирайте, мол, любые. Они и выбрали, такие же как стоят на территории сварок, дорогие, Е-класса. 2 квартиры, семейные. 1 Олову с женой, пузо у нее уже вовсю перло, посещает медиков регулярно, другая Нати. Да и остальные такие же будут, я решил. Что по фрику, Фрия помогла его заказать и оплатить, хотя 19 тысяч вышло, привезли и установили, близнецы уже обживаются. А вот те 35 тысяч, даже чуть больше, что получил за первый месяц, как открыли сварок, я не тратил, на моем счету лежали резерв. Я вообще думаю их пустить на закрытие долгов банкам, а на те средства, что заработают близнецы, покупать фрики и создавать 2-й семейный комплекс, которому я дал название «Маховик». К слову, малую грузопассажирскую платформу я приобрел, новенькая 5-го поколения, в выходные она в распоряжении близнецов, те летают на этаж, где одни развлечения, отдыхают там. Я сам там завсегдатый, в районе красных фонарей. Причем близнецы все зарплаты и премии тратят на закрытие долгов в банках, чтобы начать копить деньги для нейросети жене Олова, и для баз знаний. Та желала медиком стать, или пилотом, еще сама колеблется. На что отдыхают, не пойму. Похоже, часть от премии откладывают. Налево не колымит, я проверяю. А так с офисом угадал, за рабочим столом удобно работать, находил интересные и жирные заказы, а близнецы работали, и с каждой недели их опыт рос, уже не казались новичками, это было видно. Расходники на топливо и обслуживание челнока тоже включены в статью расходов и не входят в общий доход. Вот такие дела. Что по хранилищу, перебрал что внутри, нужное оставил, остальное выложил. 35-й день шел, как мы на станцию прибыли, уже 68 килограмм размеров хранилища, из которых занято едва 15. Зета к врачу ушла, на такси отбыла, близнецы 2-е сутки работают с судном контрабандиста. Тот еле добрался до нас, серьезно повреждено пиратами, и решил вложиться в хороший ремонт и модернизацию. Ремонтный док не стал брать, обратился в мою компанию, все же имя себе мы в системе начали делать, пусть почему-то и рано, на 7 дней работа, так что те работали, восстанавливая и модернизируя судно, хозяин только запчасти добывал, за работу там 50 тысяч будет оплачено, аванс в половину суммы получил, так что, покинув офис, закончил работы на сегодня, запер ангар, и на своей платформе полетел в сторону лифтов, нужно на этаж довольно крупного оружейного магазина. Я тут мельком был, когда два игольника покупал, и только. Теперь вернулся для серьезных закупок. Нечего хранилище пустым держать. Глава 3. Я уже оставил платформу на большой парковке магазина, поставив на сигнализацию, когда приятными колокольчиками затренькал мой планшет входящим вызовом. Нейросети у меня нет. Все общение через два планшета. Один на бедре в специальном держателе закреплен, второй в небольшой сумке, что я ношу с собой на длинном ремне. Конечно, держать их в хранилище надежнее, но как я буду на связи? Внутрь сигнал не добивает. Я и так три планшета там держу с важными и нужными программами. Да, я купил два планшета администратора аж 8-го поколения. По 3000 каждый, дорого, но вещь зачетная. И планшет корабельного техника 7-го поколения. Вещь тоже отличная, нужна для управления техническими средствами и дроидами. Да, помните те программы, что подарила мне любовница с крейсера Империи? По взлому. Отнес их местному программисту-взломщику. Тот изучил и похмыкал. Одна программа узкой специализации, чисто по планшетам, вполне неплохая, две другие скорее для вскрытия паролей, но не для приборов, а зашифрованных файлов. Не скажу, что это пустышки, в принципе вещи нужные, но приобрести нормальные программы у взломщика в моих планах, пока мне его услуги непосредством. Это все траты, о которых я забыл сообщить. Хотя нет, найдя станционного техника и прежде чем создавать семейные жилые комплексы, тот провел в обоих ангарах ремонт и обслуживание, приведя их в порядок и даже все свежей голубой краской покрасив, стены и потолок, и пол зеленым, и взял немного, по 2000 за ангар, материал его. Пока же отцепив планшет, ответил на вызов, мало ли что срочное, это планшет, где мой личный контакт, связь с компанией через тот планшет, что в сумке. На меня смотрел такой обрюзгший мужчина с большой нижней губой, привлекало внимание. Да толстяк, мы изучали друг друга, с моей стороны тоже камера включена. Доброе утро, сказал я молчаливому вызывальщику. Вы по какому вопросу? Ты ищешь учителя для видящего, что есть, то есть еще 2 недели открытую заявку в сети выложил, мол, ищу себе учителя видящего. Первый звонок за все время, редкий наш дар, ищу, для себя, да, как давно инициировали, 53 дня, угу, немного, в принципе успеваем. В общем, так я готов взять ученика, один урок час, стоит тебе будет 3000. Приехал, изучил что-то, дальше сам отрабатываешь до идеала. Как закончил, за новым уроком возвращаешься. Все понятно? Вполне. Тогда жду в центральном офисе таможенной службы. Я на дежурстве. Тот отрубил связь, я же возвращая планшет на место, вздохнул. Ну а где еще ожидать видящего? На таможне понятно. Собственно, видящим, самая работа. Так что пока не до магазина, вернувшись к платформе, забил адрес в навигатор, далеко лететь, 300 этажей выше, и полетел к лифтам. И надо сказать, я не прогадал, Лая, как звали толстяка-таможенника, тот старшим смены был, не изучал базы знаний по видящим, его также учили по принципу учитель-ученик, и учился он 7 лет, мне обещал дать ускоренный курс, так что я заплатил первый взнос, и в течение часа, тот плотно учил меня открывать внутреннее око, так он это называл, пока не откроешь, что может занять от месяца до года, обучать дальше смысла нет. Это основа основ видящих, так что мне предстояли многие часы тренировок и медитаций, этому тоже обучил, так что тот отработал свои деньги, и я все же полетел в оружейный магазин. Пройдя внутрь магазина, это был центральный зал, где стояли разные монстры, боевые дроиды разных типов, планетарные шагающие машины и разное другое. Я же направился в зал легкого вооружения, изучая на ходу выставочные образцы. Были бы деньги и размер хранилища побольше, может бы что и купил, например, вот этого дроида. Рядом был плакат с пояснением. Главное вес, всего 300 килограмм. Боевой дроид, класс сохранный, а 9-го поколения. А рядом штурмовой, тоже 9-го, Видать, трофей из корабля центральных миров, но весит 600 килограмм, универсал, мощная штука. Мне 2 года копить такой размер хранилища, хотя штука, конечно, нужная, и иметь ее при себе точно стоит. Цена 800 тысяч у штурмового. На охранный даже особо не взглянул, слабоват. Если и брать, то максималку. К слову, продавцы мазнули по мне взглядом и отвернулись. Опытные, видят, у кого есть деньги, а у кого нет. Вот так и прошел в нужный зал. Мне нужен бластер, чем мощнее и выше поколениями, тем лучше. Собственно, за ним и пришел. Игольник неплох, но бластер это бластер. Не сравнить иголки против плазмы. Что вы хотели? Спросил продавец, когда я к нему подошел. Бластер, чем выше поколение, тем лучше. 11-я есть, штурмовая модель, вес 4 килограмма в снаряженном виде, к нему 10 снаряженных магазинов. Есть ременная система с подсумками. 30 тысяч. Показывайте, велел я, вздохнув. Почти все мои свободные деньги. Бластер мне понравился. Продавец помог прописаться в его компе. Я теперь владелец. Проверка по ДНК, а потом меня учили его использовать. Только треть функций доступна, остальное смогу, когда нейросеть будет, и базы знаний по оружию подобного типа. Но я все равно доволен был, огневая мощь никуда не делась. Ремень с подсумками брать не стал, мне они просто не нужны. А магазин еще навещу, когда деньги будут. Вот так и вернулся к себе в ангар, и дальше потянулись обычные будни жизни. Близнецы работали, часто брали сверхурочные, те же выходные бывало. Они, оказывается, все средства тратили на закрытие долгов банку у Зеты, жены Элова, чтобы та снова могла взять кредит и купить себе нейросеть. Свои долги по минимуму закрывали, согласно платежкам банков. Я не то чтобы хотел это знать, но сквер помог, где столики и дорого пищевой синтезатор поставил, потратился на 70 тысяч, отличные блюда выдавал. Это моя слабость, люблю вкусно покушать. Причем услуга доступна всем, но платная, тут стоит терминал, делаешь заказ, выходит сумма, терминал с банком связан, мой счет, оплатишь и берешь готовое блюдо. Когда ангар заполнился фриками и семейными жильцами, в кафе перестало хватать места. Было 7 четырехместных столиков, пришлось добавить еще 5, больше свободного места не было. Летнее кафе по сути, и детскую площадку поставил, еще когда только 2 наших фрика были. Мы играли в подобие баскетбола, для движения надо, в нашем кафе общались, вот и узнавал многое. А так по 3 фрика покупал, техник фирмы ставил и заселял жильцов. Так через полгода появился семейный жилой комплекс «Маховик», хотя зарегистрировал я его сразу, как первые жильцы появились. Брал по 1500 за жилье. К слову, близнецы платили половину от аренды. Пошли доходы. Например, те, что получал с семейных жилых комплексов, я вносил в доход компании, легализовал так деньги и, платя налоги, закрывал суды. Доход от компании и 2 семейных жилых комплексов в месяц в среднем выходило в размере 140-150 тысяч. Компания развивалась, хорошие заявки на ремонт шли. Бывало, 2 суды за месяц закрывал. Первыми тут на станции закрыл, потом Государственный банк империи, ну и частных тоже. Жена Элова поставила сеть 5-го поколения техника, я платил, 5 лет отработать ей будет нужно, и базы знаний. Первая изучила знания техника по ремонту бытовых приборов. Мастерскую я уже оснастил и появился специалист. Она скупала поврежденные приборы и технику, и восстанавливая, продавала. Так что Зета часто меня подменяла как диспетчер компании, она тоже вошла в ее состав. Работа в офисе и в мастерской рядом с ребенком, у них родилась малышка, что ее и мужа вполне радовало. Ната сошлась с лейтенантом патрульных сил системы, вместе в ее квартире жили. Та уже залетела, похоже, дело до брачных уз идет. Год пролетел, как не было, я весь ушел в изучение пси-знаний. Лая имел такой же уровень дара, не сильнее меня, а видел на 11 метров, не 3-4, как мне говорили, вот и помогал развивать мой дар, чтобы я тоже так мог. Похоже, как мне исполнится 18 лет, Лая передаст все, что знал, того поражало, как быстро я все осваиваю, а знал он немало. Главное, долги закрыл. Размеры хранилища почти 400, дела идут, пошел уже чистый доход, скупал интересные новинки, уже редкие базы знаний брал, нейросеть инженера себе купил, 11-е поколение, даже для псиона попалось, правда та для пирокинеза, но пусть будет. Так месяц за месяцем, пока мне не исполнилось 18 лет, а надо ставить официальную нейросеть, зарегистрированную, для этого лучше вернуться в империю, на Зорию. На мне будет числиться она, а вернусь сюда, удалю и поставлю инженерную. Так что собрался, купил нужное, хранилище полное, теперь мой зам Зета, командует компанией, пока меня нет, и вот отбыл на попутном судне, а его взяли на абордаж пираты. Ну вот чуял, что тут что-то не так, ловил чужие взгляды до отбытия. Строится, рявкнул сержант, и выстроил небольшую шеренгу из освобожденных рабов, выводя из трюма челнока на плиты космодрома. Вот я снова на Зории. Я не возмущался, хотя понимал ситуацию как никто другой. Я вообще думаю, что все это ради меня одного устроено. То, что спецслужбы империи от меня не отстали, стало ясно. Ранее я не фиксировал наблюдения, но когда в обучении на видящего перешел на новый уровень, это было за 2 месяца до исполнения 18 лет, то начал замечать. А чем выше рос мой опыт, тем увереннее это делал. Неплотное наблюдение, просто приглядывали, больше электронными средствами, не вживую. А они знали, что я вернусь на Зорию, и можно будет перехватить по пути. Дальше что? Держали в бессознательном состоянии, потому и бежать не смог. Очнулся на пиратской станции, я даже слышал про нее, Вега, где меня купил контрабандист, все официально. И тут же, как мой хозяин, от моего имени подписал полный военный контракт на 50 лет с флотом империи, гражданином которой я являюсь. Регистрация уже прошла в архивах флота, гиперсвязь использовали, не разорвешь, я так думаю. Хотя с юристами еще пообщаюсь. Сразу передали флотской разведке, их крейсер был в системе, и отбыли. Как вам схема? Тонко и изящно. Думаю, сработали те, кто работал на спецслужбы империи, и сработали на все 100. До сих пор не понимаю, что их во мне так заинтересовало. Улаа спрашивал, тот тоже в недоумении. Ну, защита от мозголомов. Редкость, но есть же. Ну, псион видящий, так слабак. В чем их интерес? Вот и я не знаю, а незнание бесит. Да и настырность это. Я думаю, спецслужбы знали, или догадывались, что это мое посещение Зории последнее. Больше в империю я не вернусь. А мне там не понравилось. Именно отношения со стороны спецслужбы, и сработали на опережение. Я все легальные и отмытые деньги снял, почти 500 тысяч накопил, на Зории собирался еще 2 средних грузовых челнока купить, и 2 таких же ремонтных комплекса, наш отлично себя показал. Расходники для него прикупить, а то закончились, и на фронтире они дорогие, да нанять пару-тройку молодых техников. Пора думать о расширении компании, вполне потянем. Деньги на чипе, а он в хранилище, да видимо не судьба. Крутой поворот сделала моя судьба. При этом не стоит думать, что я потеряю все из имущества. Там все налажено, может и без меня работать, буду иногда выходить на связь, проверять, что и как, налоговые оформлять, чтобы проблем не было. Зета и бухгалтером будет в компании, нужные базы я ей приобрел, как и администратора и логистика. А так в планах сбежать, да стану дезертиром, но таких на фронтире полно. Впрочем, пока торопиться не буду, служить же можно 2 способами, с полной отдачей и на отъезд. Поверьте, со мной будет второе. Мозголомов я не боюсь, но если даже обучив направит на какой корабль, и мы попадем под такой удар, то на меня могут не рассчитывать, сделаю вид, что потерял сознание, как и остальные, а из рабства сбегу, и чистым останусь, не дезертир, там видно будет, пока просто прикидки. Есть еще кое-что, я стал грабить тех, что отказался платить за нашу работу. Некоторые просто наставляли оружие и выдворяли моих техников, по окончанию работ. Эти наглецы были ограблены, даже суда потеряли. Да уж, видящим быть, это не только через стены смотреть, там много нюансов. Даже Лаа не все знал, сам дошел до этого. Зато заработал 18 миллионов на продаже трофеев с тех наглецов, что решили за бесплатно себе ремонт сделать. У пиратов все продал, инкогнито. На станции Вега, она ближайшая. На эти деньги нейросеть купил 11-го поколения, базы знаний разные, по технике и оружию 11-го поколения, полными комплектами, электронику. В общем, дорогие вещи. Правда, остались огрызки, чип на 2 миллиона имел, и все. Точнее не все, это лишь наличка. У одного в сейфе нашел кофр с мощной защитой. Внутри в ячейках, у каждой своя защита, по мощному пси-амулету. Они там и были, общая цена 6 этих амулетов. А у меня уже был специальный сканер 10-го поколения с планшетом, по пси-амулетам и пси-артефактам, в районе 30 миллионов. Цена плавает. Сами амулеты имели один тип и мощность. Это амулеты личной защиты, так их опознал сканер. Довольно редкие из-за сложности изготовления. А тут еще и мощные, что вообще редкость. Похоже, изготовлены на фронтире. Агенты миров Содружества их с огромной охоткой скупают. Даже охотятся на них. Амулеты это инзе мое. Хотя я пытался через Винса еще что из недвижимости приобрести на станции, но там пока глухо, хорошо амулеты не засветил, пока только проявил интерес. А вот эти деньги, это черный нал, не отмытые, использовать только на фронтире. Вот такие дела. Нужно еще выяснить, как на станции дела, а то месяц как на связь не выхожу. Как видите, действительно судьба моя круто изменилась. Но я лично духом падать не собирался, а вообще разорвать контракт возможно. То, что мне говорили, что нет, я особо не обратил внимания, это всего лишь слова. Мне доказательства нужны. Пока же сержант осмотрел наш строй, поморщился и передал командование здоровому и звероватому капралу, приказав устроить нас в казарме и дальше начать обучение по строевой. Ну нас, два десятка парней и две девушки, повели куда-то в сторону дальних строений. Военная база на Зори был довольно большой, а транспорт нам явно никто подавать не собирался. Вообще, интересные напарники, со многими я познакомился только в челноке, так как меня перевозили в отдельной каюте, кормили солдатскими пайками и не выпускали. Четверо точно такие же, как и я, имею защиту от мозголомов. Также выкуплены у работорговцев и за них подписали контракты. Остальные, видимо, для массовости набрали. А может, тоже есть защита от мозголомов, о чем не знают или не говорят. Еще у двоих высокий уровень интеллекта, скорее всего в инженерный корпус направит. А вот остальных, как нам сообщили, направляют в славные десантные войска флота империи. Да еще в отдельное подразделение, что числится за СБ флота. Я же пока брел со всеми, капрал явно поглядывал, кто и как идет, но не вмешивался, и размышлял, когда нам дадут связь, нужно с адвокатом связаться, со своими на фронтире. Уверен, что связь будет прослушиваться, но меня это мало заботило. Ничего запретного или важного выдавать я вслух не собирался. Пока же нас довели до казарм, и я со всей вежливостью, такие это любит, знаком с подобным типом людей, поинтересовался. Скажите, уважаемый господин сержант, я капрал, какие ваши годы? Еще будете сержантом. У меня вопрос, когда я смогу получить связь? Хочу пообщаться с близкими людьми, со своим адвокатом. Это запрещено. В ближайшие полгода связи у вас точно не будет. Секретная часть. Я уверен, что такой опытный военный, как вы, знает все ходы. Зачем нам извещать начальство из-за такого пустяка? Я же могу серьезно отблагодарить. Как насчет базы знаний по рукопашному бою, 10-го поколения, 5-го ранга? У тебя есть такая база? Передам вам кристалл сразу, как получу услугу. Мне лгать смысла нет, я в полной вашей власти. Это да, мы чуть отстали от остальных, и общались негромко, так что тот что-то решил, мотнул головой, и шепнул: ночью зайду за тобой. Дальше тот нас завел в казарму, распределил по боксам, они четырехместные, девушки отдельно, и нам начали выдавать все положенное. До вечера эти и занимались. Переодевались в военные комбинезоны, а вечером, уже стемнело, капрал действительно зашел за мной. Жаль, не станция гиперсвязи, местная связь. Тот просто передал свой планшет с безлимитным галонетом, оплачено на год вперед. Дальше по памяти набрал нужный контакт своего адвоката, да я продлил с ним договор о сотрудничестве. На 5 лет вперед оплатил. Неплохого адвоката нужно иметь под рукой. К сожалению, ответить тот не смог, поэтому продиктовал длинное сообщение и скинул его офиса. Мол, любые деньги за разрыв контракта, но вытащи меня. Искин подтвердил, с утра тот получит сообщение. После этого я расплатился кристаллом, все равно хотел 6-го ранга найти, а так я знал, на чем купить капрала. Планшет, купленный мной, незаметно прибрал в хранилище, и тот отвел обратно, вполне довольный нашей сделкой. А с утра строевая, ждем. Тяжелый крейсер «Эдмунд III», на котором я вот уже как полгода проходил службу, в сотрясающих его взрывах начал распадаться на куски. Сигнал тревоги, что звучал вот уже как минуту, стих, корабль был мертв, сейчас неизвестные силы били по остальным кораблям нашей эскадры, а остатки команды Эдмунда и десантной секции пытались спастись на обломках корабля. Мне не повезло, я как раз был в боевом виртуальном тренажере 12-го поколения, отрабатывал рукопашный бой, когда произошла мгновенная депрессия. Крейсер разрушен на несколько кусков и часть разрушений рядом, воздух мигом покинул помещение. Правда, у тех, кто был в комбинезонах, сработала опция спасения, выплюнули из воротников комки пластика, что надулись в шлем, а перчатки те сами быстро натянули, этому обучали и тренировали, а я весь в геле, обнаженный в капсуле, что замерла мертвым куском металла и пластика. А вот это странно, у капсулы свои батареи, отрубит источник питания, на них переключается. А вот, видимо, сбой был, заработало, и гель начало отсасывать в специальные баллоны. С этим гелем, виртуальная жизнь на полигоне и бои, как в реале, полное ощущение. Достав из хранилища полотенце, я быстро обтерся, двери капсулы не открылись, и скин знал, что снаружи вакуум и он меня убьет, так что тщательно вытерся, два полотенца пришлось использовать, одного не хватило. Бросил их под ноги, и облачился в спасательный скафандр, это из моих запасов, десятое поколение, и картриджи с воздухом и с питанием, тоже хватало. Ну и пока я прикидывал, как открыть капсулу и выбраться, у меня нет связи с Искином, то перед глазами пролетела вся моя жизнь, имею в виду эту, в теле парня, где нахожусь. Поначалу все хорошо было, имуществом оброс, пока не решил вернуться в империю, там все и покатилось в тартарары. Попал в рабство, выкупили, и новый хозяин за меня подписал согласие отслужить в СБ флота, как потом оказалось, 50 лет, и по новым законам империи это вполне законно. Я адвоката поднял, связь через планшет капрала имел, тот что мог, делал, даже знакомого генерала привлек, тоже флотский, из десанта, дальний родственник. Если поможет, я тому 10 миллионов обещал. В результате, у адвоката отобрали лицензию, генерал стал полковником и был отправлен в дальний гарнизон. Оказалось, я попал в спецотряд А, что курирует лично брат императора, да и сам тот отслеживает все. Им очень не понравилось, что мой адвокат лезет не в свое дело. Из спецотряда выхода нет. Что происходит, я не понимал, и всего 5 месяцев назад, на борт у того корабля, когда наш отряд собрали в специальном зале, тогда и объяснили, кто мы и к чему нужно готовиться. Вот тогда осознание и пришло. Никто нас не отпустит, даже если выживем, разовый материал, нас зачистит, потому как мы секретоносители высшей категории, а таких в живых не оставляют, никакие подписки о неразглашении не помогут, только полное уничтожение. Это я так думаю, остальные полны надежды хорошо заработать, там очень высокая зарплата, в год почти 500 000 выходит. Там так и пошло, пока на Зории был, нам поставили нейросети 12-го поколения, уж не знаю где их взяли, и выдавали комплекты баз знаний для техники такого же уровня, 12-го поколения. Например, моя специализация, инженер-универсал и боец, также давали много пси-знаний через базы, знания видящего тоже. Вообще ничего схожего с тем, чему меня Лаа учил, два разных подхода к одной специальности. Да я уже вижу на 17 метров, 3 года адской подготовки. В нашем спецотряде нас много было, собирали отряды, примерно по 100 человек, и раз в полгода их куда-то отправляли. Как нас обучили, и нас отправили. Наша спецрота на борту крейсера располагалась, остальные корабли это для поддержи, включая 2 линкора. В общем, нас погрузили на борт крейсера, и эскадра ушла в прыжок. В пути нам удалили нейросети и имплантаты, там куда нас везут, они не живут, и мы отрабатывали в капсулах виртуальных тренажеров все без сетей. А все очень просто, около 10 лет назад глубоко на фронтире, полгода лететь надо, нашли пси-активную планету, где сохранились технологии древних, все механизмы и технологии были на основе пси. Ученые и исследователи, военные, дохли как мухи на поверхности, пока не догадались привлекать тех, у кого защита от мозголомов. Тогда дело по-тихому и пошло. Нас на борту крейсера уже пичкали информацией и набранным опытом по планете, чтобы мы там выжить могли. Из-за огромной смертности такие ценные кадры тайком вербовали, шантажом заставляли, но законы о принудительной военной службе не вводили, чтобы внимание не привлечь. Вот тогда я все и понял, почему так нужен был, и что нас ждет. Жопа. По-другому и не скажешь. А сейчас вообще задница, мы даже не долетели, через 3 дня должны были прибыть. Из капсулы я выбраться не успел. Новый удар и обломки крейсера, вместе со мной, просто испарило. Что с малышом? Смог разобраться я чей-то голос. Мне было холодно, достали из тепла, так еще возмущаются, что я ору во всю мощь легких. Жив и здоров. как родитель, все так же отказывается от него. Вызываем социальные службы, да действуем по протоколу. Родителя в лечебную капсулу, на восстановление после родов. Меня же подхватили и куда-то понесли, а обмывать начали и пеленать. Уф-эф, получилось возродиться. Причем, не как в первый и второй раз, душа улетела и в новом теле возродилась. Нет, я сам всем управлял, да и мир не покинул. То самое содружество. Интересно, сколько времени прошло с момента, как мое прошлое тело испарилось, и я занял тело этого ребенка. На момент, пока он рос в животе девушки, и душа начала формироваться, но я успел первым занять этот сосуд, а душа ребенка не дала бы это сделать, значит, я был первым. Никакого убийства. Что ж, пока меня покормили, что-то с химией, смесь, не грудное молоко, оформляют документы в приют, в отделение для новорожденных. Малолетняя мамаша отказалась от ребенка, точнее ее родители, а ведь состоятельные люди. В принципе, особо много я не слышал, будучи в животе девушки, да и большую часть времени дремал, если это так можно назвать. Привязывал себя к телу надежнее, это не на 5 минут дел. Только понял, что снова нахожусь на территории империи, той самой, гражданином которой уже был и в которой спецслужбы силой заставили участвовать в своих делах. Хорошо раньше соскочил, да не просто хорошо, а очень удачно это сделал. Думаю, стоит описать, что вообще произошло. Начну не со своей стороны. Пока меня держат в клинике, родильное отделение, на 3 дня, потом в приют отправят, врачи по инструкциям на отказников действуют, есть время. Начну сначала. Примерно 1100 годков назад была империя Харон, собственно там она и прекратила существование, что и как до сих пор неизвестно. Там были и другие государства, но о них я ничего не знаю, потому как связан был с имуществом именно империи Харон. Так вот, в империи были сильные псионы, очень сильные и очень серьезно обучены. Они создали станцию, учебный центр для псионов, один из, рядом, для них это не расстояние, находилась планета-полигон, где псионы отрабатывали все те знания, чему их учили. Хозяева быстро исчезли, с учетом, что могли создавать порталы, проколы и просто перемещаться. Те ушли и не вернулись, шли годы, тысячелетия, для станции это не критично. Та присматривала за округой, за планетой. Та зарастала, животные, созданные с помощью пси, мутировали, но большая часть систем, учебных пособий и защитных систем, действовали. Прошло 100 000 лет, где-то примерно так, начали появляться суда и корабли, хотя и очень редко, местные поделки, что с трудом летали, внутри были люди. К слову, хозяева Харона, прямоходящие ящеры, и среди людей были псионы. За 10 лет десятка 2 судов мелькнуло. Некоторые, как понял пси из Кинхарона, были исследовательскими из каких-то государств. Пара судов залетели в систему Харон, и действуя согласно протоколам, тот их уничтожил, но псионам посылал запрос, стандартный запрос на согласие обучаться, те не отвечали, и их души улетели. Как теперь ясно, просто не умели местные псионы в таком виде общаться. По мнению Псиискина, они просто необученные, таких называли дикими. Тут людишки нашли планету-полигон, возбудились и нагнали немало разного имущества. В 30 системах от планеты-полигона развернули несколько станций. Туда с периодичностью раз в полгода прилетала эскадра, высаживала группы псионов и улетала. Со станции уже на специальном судне к планете. Там псионы погибали на начальных проверочных испытаниях полигона. Еще бы, необученные же, обычные людишки, вообще не выживали, простецам там делать нечего, изначально планета была создана именно для псионов. Было ясно, что люди ее координаты держат в тайне. Эскадры эти постоянно меняли маршрут, и так получилось, что одна группа вышла в системе Харон и была сразу уничтожена. На зов ответа не было. Через 7 лет, новая группа кораблей людишек вышла в системе Харон, и также была уничтожена системами безопасности, но что удивительно, отклик-ответ на запрос, один из псионов все же подал, согласие, и Искин начал действовать. Запустились множественные протоколы, но об этом всем я узнал гораздо позже, когда научился и смог общаться с Псиискином. Тоже непростое дело. Теперь рассказ с моей стороны. Когда меня испепелило, мое тело, я получил ментальный удар, даже скорее не удар, просто мощный для меня вышел. Я же никаких защит в ментале не имел, природное от мозголомов это другое. Даже не подозревал о них. Мой учитель учил меня снимать девушек, посылать ментальное желание на секс, и та плывет, так тебя хочет, Он потому и не имел проблем с женщинами, что все вешались на него. В базе знаний по видящим, такого и близко ничего не было. Этот удар был схож чем-то с подобным зовом, но имел вопросительные интонации, которые я с трудом уловил. Я и отправил ответ с мысленным согласием, просто на всякий случай, и этого хватило, меня, мою душу, потянуло. Это уже потом я узнал, что был задействован протолог-2, когда обучение в учебном центре идет не живого псиона, а его сознание, бестелесной оболочки. Кстати, нередкое дело, многие псионы так обучались, просто оно в разы быстрее. Спать не надо, есть не надо, усталости нет, осваиваешь знания, даже можешь опробовать их на практике. Станция, конечно, не планета-полигон, но свой минимальный полигон, да и виртуальные пси-капсулы тренажеров, тоже имела. Отрабатывал все от и до. Там научился языку ящеров, начал общаться с пси-эскином и выяснил, что происходит. Так и получил информацию. Кстати, через пару лет, когда я начал обучение, станцию ученых захватили, и к планете вышли. Центральные миры работали. А как те узнали, это легко объяснить. А я сам слил. Ну немного слукавил, куда мы летим и что нам предстоит, я узнал ее на Зории. Вообще, думаю, централы если не знали, то догадывались, какую бы секретность ни навели, то тут утечка, то там, а я в общую сеть слил запись общения командира базы со своим замом. Они в курсе были, куда и для чего нас учат, это и обсуждали. Слил перед отлетом. Да думал, нас никуда не отправит, а те с нами потому и поторопились, скандал начинался. Политики империи отбивались как могли, тянули время, у них прорыв в обучении псионов, многие взяли и научились на планете-полигоне. Для них эти крохи огромные достижения и терять это те не хотели. Тут немного отвлекусь и поясню подробнее. Меня так и не вычислили, я и связь оплачивал продлевая. Пользовался планшетом Капрала. Более того, оплатил гиперсвязь и через него вышел на станцию, где у меня имущество. Продал компанию, снял с себя регистрацию в империи, адвокат новый, прошлого уже лишили лицензии, он помог. Легко взяли, продал оба ангара с жилыми съемными комплексами. Да венцы купил, и хорошую цену дал, все дистанционно. Деньги положил на анонимный счет в главном банке Содружества. Кто знает код, тот сможет получить доступ. Он же выкупил кофр с амулетами. Почему продать решил, сам не знаю, ну вот недобрые предчувствия так и ходили в душе, решил избавиться. Покидать территорию я не мог, на мне 5 маяков, для видящего их обнаружить, тем более Лая хорошо обучил, секретики выдал, раз плюнуть. 4 в тело вживлены, и пропадать нельзя, сразу тревога, но мы наняли парня, из военных базы, дорого, но надо, тот вынес кофр и передал его человеку Винса снаружи, так что открыл второй анонимный счет в том же банке, куда поступило 27 миллионов за амулеты от Винса. За имущество и компанию я в общей сумме 11 миллионов получил, ликвидное имущество, так что будет, на что жить, когда вернусь в мир живых. А то, что я вернусь, уже знал, обучали этому. Хотя то, что от амулетов избавился, жалел во время полета, думал ведь, на перерождение уйду, хранилище сбросится в ноль, снова запуститься пустое придется, а оказалось нет. Сейчас рад, деньги есть, а клепать такие поделки я сейчас и сам умею, и куда более мощные тоже. Душа круг перерождения не прошла, хранилище продолжает качаться. Я, кстати, поэтому качу и определил, сколько времени провел на территории станции Харон. Смотрите сами. На момент гибели у меня была 1 906 кг. На момент, когда очнулся в теле неврожденного, уже 16 726 кг. Считайте сами. Больше 30 лет. Причем, то, что было внутри, все сохранилось. Правда, приписано к другой ДНК, что имело возможность приписки, но это уже крайности. Да, много что описать и рассказать надо, но слона нужно есть по кусочкам. Вот первый. Лет через 10 обучения, я поинтересовался у пси-эскина, этот вопрос давно меня мучил. Пси-дар у меня не родной, приобрел его с телом, почему он со мной остался? Ответ как поразил простотой, так и заставил задуматься. Надо было раньше спросить. Как раз тут пси-эскин и поработал, это было в его власти. Когда я уже дал согласие на обучение и начал действовать протокол работы с новым учеником псионом, дар мой начал от меня отслаиваться, вот тот и задействовал протоколы спасения моей целостной души. Если проще, пси-эскин и привязал дар ко мне, окончательно и навсегда. Все и все, что по самому обучению и силе дара. Ну, прокачаться в силе я не могу. Какой дар имеешь, такой и имеешь. Но у ящеров на это не обращали внимания. Главное, чтобы дар был. У них псионы, как я понял, большая редкость. Они решали проблему с помощью пси-накопителей. Какая разница, слабый дар у тебя или нет, если можно использовать внешние накопленные силы. А я делать такие накопители умел. Что, к слову, очень непросто, сложная наука, хотя видящие, как раз и являлись главными артефакторами у псионов ящеров. Это да, так и есть, все это время я и изучал основную специальность псионов прошлого. Замечу, что разницы нет, ящеры или люди, дары они одни, поэтому и обучался легко, и осваивал все на практике на полигоне или в тренажерах. Память не загружал, все на внешнем слое ауры крепил, меня обучили этому, чтобы не растерять знания. А когда все изучил, больше учиться нечему, то оправил зов, полгода копил пси силы в накопителях, затратная шутка, найти себе тело. 4 раза зов отправлял, пока не пришел отклик. Попрощался с пси-искином, и вот полетел. Возродился в младенце, полгода в животе матери пробыл, хранилище качается, я знания перекладываю. В общем, было чем заняться. Да уж, знания псиона прошлого, да и по сути другой цивилизации и расы, это что-то с чем-то. Там видящие могут видеть 4 потоками, 4 уровня зрения. У людей используется 1, первый начальный, и то я уже почти перешел на 2, начал осваивать его. А как думаете, я по военной базе на Зории шастал, и меня не засекали? Ну то, что в спасительном скафандре был, обклеенном тканью контрабандистов, что не берут сканеры, жаль, потерял его с телом, это мелочь, главное — кокон защиты, я только недавно его освоил, Лая научил. Это самое мощное, что у того на вооружении было, от любых датчиков и сканеров скроет, главное — концентрацию держать, что не всегда выходило из-за малого опыта. Потому и скафандр с тканью контрабандистов, для подстраховки. К слову, мы с пси-искином осторожно изучили мою ауру, особенно тот сгусток, где хранилище. Нет, совсем другие технологии. Магия. Вмешиваться не стоит, навредить можно, а терять хранилище я не хотел, но создать нечто подобное, уже с помощью пси, желал очень сильно. Пока времени не было, все оно занимало учеба. Да, особо хранилище я не заполнил, у меня учеба перемешивалась с ремонтом станции, где системы сами не справлялись, почти до идеала довел, получая шикарный опыт. Дипломная работа, создал 2 боевых пси-дронов, похожие на богомолов, фехтовальные модели, скорость движения, обычный человеческий глаз не уследит. 2 года создавал, внося новшества от себя. Мне разрешили забрать после испытаний на полигоне, я и забрал. Каждый по 100 килограмм весит. Ну и накопителей 30 сделал, часть даже заполнил пси-силой. 2 всего. Это все, что я заполучил, кроме самих знаний. Ну и по планете-полигону. Мне не особо интересно было, но иногда узнавал у пси-искина, как там дела. Там даже бои за планету шли, целое кладбище боевых кораблей образовалось. За 30 лет 6 сражений. Впрочем, потом договорились, развернули почти 100 исследовательских станций в одной системе с планетой и изучали ее. Хотя тайком пакостить друг другу не забывали. Вот такие дела. Тут я почувствовал, что меня берут на руки. 3 дня в клинике пролетели мигом, и какой-то необученный псион, пытаясь грубо пробиться ко мне в разум, глаза в глаза, говорит: «Это кто у нас тут?» ХМ описал меня. «Так, слабый псион, дар узнаем после инициации, природная защита от мозголомов отсутствует. Меня хотят схватить за нос, больше я ничего не скажу. А что с малышкой?» «А да, родились близнецы, мальчик и девочка, однояйцевые. Вообще после попадания я быстро изучил малышку. У нее как раз зарождалась душа, и мне было интересно поработать. В такие моменты можно усилить дар псиона. Да еще я машинально качал силы из округи, и малышка чахла. Смог это остановить и даже помогал сестричке. Так что та родилась первая и в отличном физическом состоянии. Ее уже унесли, когда я родился, поэтому в общении врачей о ней ничего и не мелькало. Вообще такие вмешательства не рекомендуются. Да и я осторожно и точечно, главное не навредить. Уровень рождавшегося дара у малышки чуть подрос, она явно сильнее меня, но не намного. А я не прочь сестричку иметь, того, о ком можно и нужно заботиться. Мы и лежали рядом в одной увеличенной детской ячейке, похожей на деревянную детскую кроватку, но из пластика. Та укачивала нас в определенные периоды. А вот кормили живые медсестры, дроидам в этом не доверялось. Видимо, были эксцессы, что по отсутствию ментальной защиты от мозголомов. Не этому дикому судить. Я полгода создавал с нуля защиту. Одной ментальной в разных конфигурациях 17 единиц. Всего около 200. Все на аурах висят, есть не требуют. Сработают только вот от какого вмешательства. И к слову, от этого заряжаются. Полгода делал, еле успел до родов. Так что есть у меня природная защита, но скрыл ее. Еще не хватало на учет встать. Сейчас думаю таких псионов, у кого природная защита, уже по закону забирают на службу империи. Оно нам надо, у сестрички такая же защита, и природная мной установленная. Поэтому и тут без сюрпризов обошлось. Так, у малышки защиты от мозголомов тоже нет. Хм, и тут нос мой не понравился. Одно слово, близнецы. Дар заметно сильнее, выше среднего. Отметьте регистрацию по особому приоритету. Также при инициации выясним размеры и направление. Ладно, с этими двумя закончил. Где следующие? Псион мозголом в форме офицера ИСП направился к выходу. Медсестра, что все за ним записывала, нас регистрируют, двинула следом, а зашедшая в бокс другая медсестра сказала, беря меня на руки: «Ну здравствуй, новый человек, Алаф Викс, и ты Ната Викс».